Глава 16. Несмотря на тренированную память, Алёша бы ни в жизни не запомнил 30-значный адрес, состоящий из букв разного регистра, цифр и прочих символов. В любой другой раз, но не в этот. Ему хватило одного взгляда, чтобы найти тот самый код, который продиктовал ему шмель. Несмотря на накатившую на него эйфорию, Алёша сумел взять себя в руки и проверил выбранный адрес, причем дважды. И только убедившись, что ошибок нет, он выбрал нужную строчку. В глазах потемнело, и Алёша почувствовал, как летит куда-то вниз. Один в один, как ночные пробуждения, когда во сне кажется, что камнем летишь в пропасть, а по факту вздрагиваешь всем телом в своей постели. Вот только в отличие от сна, это ощущение и не думало заканчиваться. Алёша все так же летел вниз, не в силах проснуться, и с каждым мгновением паника захватывала его все сильнее. Пока, наконец, Алёше не удалось моргнуть. «Ух, ё!» – прохрипел Алёша, который вместо того, чтобы расшибиться в лепешку, со всей дури влетел в свое новое тело. «О!» Тело было чужим. Мышцы горели огнем, в кожу впивались тысячи иголок, накатывали и тут же отпускали фантомные боли. «Командир, это ты?» – раздался глухой голос шмеля. «Реально, что ли?» «Чтоб тебя!» – прокряхтел Алёша, все силы которого уходили на то, чтобы взять тело под контроль. «Чтоб я еще раз! Да не в жизнь!» Он попытался открыть капсулу изнутри, но верхняя панель, вместо того, чтобы легко отойти назад, лишь жалобно скрипнула. «Ох ты ж!» – Алёша мгновенно вспомнил, что он сам приказал окольцевать капсулу стальными полосками. «Шмель, а ну-ка выпусти меня из этого гроба!» «Без обид, командир, но как докажешь, что это ты?» «В твоем личном деле написано, что, вернувшись с того задания, ты в одну каску выжрал целый ящик водки, а по факту тебя вырубило с первого же стакана». «А остальной ящик?» — уточнил боец. «А остальной ящик ты разбил, свалившись прямо на него», — хмыкнул Алёша. «Открывай давай». «Открываю», — протянул шмель. «Только если что, не обессудь». Алёша, услышав звук передергиваемого затвора, немного занервничал. «Что значит, если что, а?» «Мало ли», — так же маловразумительно отозвался шмель, а в следующий момент послышался скрип раскручиваемых скоб. «Ты меня сам учил никому не доверять?» «Ты это...» К счастью, Алёша вовремя вспомнил, что выпил перед выходом из игры зелье личины. «Шмалять не спеши. Есть вероятность, что мое лицо будет сильно похоже на Романа Гарова. В базе он забит под погонялом крони четвертый». Шмель многозначительно хмыкнул, но переспрашивать ничего не стал. Некоторое время Алёша довольствовался лишь скрежетом металла. Затем крышка недовольно пиликнула и отошла в сторону. Алёша увидел темный потолок служебного минивэна, напичканного арматурой, и чертовски знакомую рожу шмеля. Простоватое лицо с простодушной улыбкой, нос картошкой, коротко стриженный ежик русых волос и колючий взгляд синих глаз, сверлящий его через тактические очки. «Это точно ты?» — с подозрением протянул боец, направив свой ствол Алёше в переносицу. «Да я это, я!» — Алёша закатил глаза. «Дай попить лучше!» Шмель, не убирая пистолет, пошарил рукой у себя за спиной и протянул Алёше пластиковую бутылку с водой. «Эту дрянь сам будешь пить», — скривился Алёша, принимая сидячее положение и прислоняясь к внутренней перегородке минивэна. «Термос свой давай». Шмель хмыкнул, но термос все же протянул. «С крыжовником?» Алёша убедился, что крышка отъехала до пояса, и, осторожно пошевелив руками, потянулся за термосом. «С крыжовником», — кивнул шмель. «Алексей Петрович, это что, правда вы?» «Для начала скажи, что у меня с лицом». Алёша не спеша открутил от термоса крышку, набулькал туда ароматного чайку и с удовольствием сделал маленький глоток. «Ох, хорошо». «Ну», — замялся шмель. «Как вы и говорили, на лицо вылитый Гаров, только лысый». «Лысый?» Алёша провел по голове левой рукой. «Хм, действительно гладкое, как яйцо». «А как так-то, Алексей Петрович?» — не утерпел шмель. «Как? Ну, ты понял». Во-первых, Алёша с сожалением отставил крышку с чаем в сторону и принялся делать суставную гимнастику. Все, что ты увидел и услышал, проходит под грифом «строго секретно». «Ну, это понятно», — кивнул Шмель. «Во-вторых», — Алёша погрозил бойцу пальцем, — «ты мне вот что скажи. На кой черт все протоколы безопасности пишутся, а? Может, это не я, какой-нибудь бандос под чужой личиной?» «Ну так, командир», — растерялся Шмель, — «ты и про водку, и про термос правильно сказал». «Да какая разница, правильно или нет?» — удивился Алёша. «Может, я купил эту инфу или коммуникатор взломал. Выговор тебе, Митя, и давай как положено». «По тесту прогонять», — хмуро уточнил Шмель. «И про подтверждение не забудь», — кивнул Алёша. «Так время же». «Митя, ты дурак?» От ласковой улыбки Алёши боец невольно выпрямился и привычно отрапортовал. «Никак нет». «Тогда хорош болтать и действуй по протоколу. И не дай бог в следующий раз на инструкции наплюешь». «Но время неважно», — отрезал Алёша. «Безопасность превыше всего». «Ну ладно», — вздохнул Шмель, выбирая в цифровом меню своих очков соответствующий пункт. «Ваш идентификационный номер». Пока Шмель засыпал Алёшу каверзными вопросами, последний времени не терял. Алёша сначала хорошенько размял суставы пальцев и кисти рук, затем перешел на локти, плечи и шею. Где-то на середине протокола он и вовсе выбрался из капсулы и принялся за разминку ног. Когда, наконец, с экспресс-тестом было покончено и Шмель получил подтверждение личности командира, Алёша почувствовал, что тело слушается как надо. «Всё, Алексей Петрович», — Шмель посмотрел поверх тактических очков. «Можно работать». «На тебе глаза и уши», — Алёша кивнул на капсулу. «Делай запрос на моё имя, я открою доступ к камерам». «Принял», — Шмель уткнулся в свои очки. «Ого, Алексей Петрович, это ж кто вам такой доступ дал?» «Сам взял», — буркнул Алёша. «В любой момент могут спохватиться и резануть». «Намекаете на крысу?» — тут же напрягся Шмель. «Констатирую факт», — поправил бойца Алёша. «И именно ты ее вычислишь». «Я?» «Ты», — подтвердил Алёша. «Сети это твое. Сумеешь и меня вести и отслеживать попытки перехвата?» «Обижаешь, командир», — Шмель сделал вид, что обиделся. «Многозадачность — наше все». «Вот и ладушки», — кивнул Алёша. «Погнали дальше. Ты приготовил снарягу?» «В серебряном ящике», — подсказал Шмель. «Я взял на себя смелость взять со склада легкий экзоскелет». «И что, Михалыч тебе выдал?» — удивился Алёша, открывая ящик и начиная быстро одеваться. «Как видишь», — гордо улыбнулся Шмель. «Не буду спрашивать, чего тебе это стоило», — усмехнулся Алёша. «И не надо», — тут же погрустнел боец. «Какой план?» «На тебе и твоих парнях слежка», — принялся инструктировать Алёша. «Будете нашими глазами и ушами». «Нашими?» — уточнил Шмель. «На штурм Game World пойдут 30 отрядов», — пояснил Алёша. «Сдюжите?» «Ого!» — Шмель не удержался и присвистнул. «Это ж, считай, война!» Учитывая, что в совете директоров половина топов с Туманного Альбиона, Алёша зафиксировал хитрую застежку экзоскелета и пару раз присел, проверяя отклик. «Сам понимаешь». «Второго шанса у нас не будет», — вздохнул боец, приспуская тактические очки. «А вот это спорно», — усмехнулся Алёша. «Сам знаешь, я своих не бросаю». «А в случае провала?» «Это будет масштабная атака радикально зеленых экоактивистов. И она, если я правильно понимаю, тоже на мне?» «Правильно понимаешь», — подтвердил Алёша, надевая легкий шлем. «В облаке найдешь список блогеров, которые выполняют мой заказ, и свяжешься с ними. Там же есть примерная стратегия, но, думаю, ты и сам разберешься. Чей не в первый раз?» «Это да», — машинально кивнул Шмель и тут же подозрительно прищурился. «Анонимусы тоже подключаем?» «Обязательно», — кивнул Алёша. «Все, Мить, время». «Приоритет», — деловито уточнил Шмель, надвигая на глаза очки. «Первая цель, 12-й этаж, кабинет Глухова». «Выстраиваю путь», — кивнул боец. «Быстрый или тихий?» Алёша на мгновение задумался. «А бог с ним, давай быстрый!» «Дай мне 2 минуты», – пробормотал Шмель, перехватывая у Алёши контроль над штурмовыми подразделениями. «Так, а это у нас за кем Калибри гонится?» «Ищет крысу с депутатскими корочками», – усмехнулся Алёша. «Найдёшь, скинь мне её координаты». «Сделаю», – кивнул Шмель. «Всё, Алексей Петрович, шуруй на выход». «Есть», – Алёша шутливо отдал честь и, подойдя к боковой двери, еще раз проверил, все ли хорошо сидит и не болтается. Экзоскелет, который раздобыл Митя, представлял из себя нечто среднее между комплектом штурмовика и разведчика. Маскировка «Хамелеон-М», усиленная защита жизненно важных органов, повышенная маневренность. По броне экзоскелет был в разы хуже штурмового варианта, который при везении мог выдержать танковый снаряд. Зато сниженная защита компенсировалась высокой скоростью, что Алёша считал несомненным плюсом. Что касается маскировки, «Хамелеон-М» был раза в 3 слабее стандартного маскировочного блока и мог разве что создавать марево, превращая своего владельца в мутное пятно. И опять же, по мнению Алёши, в его случае это был скорее плюс, чем минус, поскольку ставку он делал на скорость. Что до усилителей и повышенной мобильности, здесь все было в полном порядке. Владелец экзоскелета мог прыгать на высоту до 5 метров и развивать скорость до 50 км в час. В общем, Алешу экзоскелет более чем устраивал. К тому же, благодаря псевдомышцам и усилителям, он совершенно не ощущал вес тактического рюкзака, забитого боеприпасами. Магазины, гранаты, магнитные мины, шестиствольный гранатомет с тройным боекомплектом. В общем, Алёша был снаряжен так, будто отправляется на настоящую войну. Готовность 10, как это бывало и раньше, все лишние мысли мгновенно куда-то улетучились, и Алёшу охватила веселая злость. 9. Он хотел было потянуться за своим луком, но усилием воли переключился с режима «Эльфийский рейнджер» на штурмовик первой волны спецотряда «Заслон». 8. Алёша привычным движением поправил висящий на плече калаш и зафиксировал его в магнитную ловушку на грудной броне. 7. Правая рука Алёши сама собой метнулась к бедру, проверить, на месте ли штатный пистолет с увеличенным магазином. 6. Левая скользнула на живот и, убедившись, что нож находится на своем месте, пробежалась по подсумкам и разгрузке, проверяя комплектацию гранат, медицины и электромагнитных глушилок. 5. Алёша взглянул в затонированное окно, намечая свой путь до здания Game World. Да, основной удар будет с другой стороны, но корпораты не дураки и уже срисовали стягивающихся к их офису бойцов. Алёша же, не дожидаясь указаний Мити, присмотрел 2 понравившихся ему пути. Один через прилегающее к зданию кафе, другой через беседку, с крыши которой можно сигануть на 2-й этаж. 4. Алёша напряг и тут же расслабил все тело, ловя состояние поверхностной медитации. Давненько он не участвовал в операциях лично. Хотя, судя по ощущениям, схватки во втором шансе были ничуть не легче. Более того, будучи облаченным в экзоскелет и вооруженным смертоносным автоматом, способным выплевывать раскаленные кусочки свинца со скоростью 600 выстрелов в минуту, Алёша чувствовал себя намного увереннее, чем в игре. 3. Зеркальное забрало шлема чуть слышно загудело, подсвечивая рекомендуемый путь до здания и отмечая потенциальные огневые точки противника. На периферии взгляда появились светящиеся зеленым точки, обозначающие товарищи по штурму, а на здание Game World наложилась голографическая 3D-модель штурмовой операции. 2. Общий канал, к которому подключился Алёша, тут же наполнился матюками, здравницами и прочими мотивашками типа «Погнали, мужики! Работаем, парни! Никто, кроме нас, и даже за родину, за Сталина!» Алёша машинально улыбнулся, чувствуя, что вернулся домой. Вокруг привычная атмосфера боевого братства, леденящая кровь опасность и горячий азарт предвкушения славного боя. А внутри четкое понимание, ради чего ты сейчас идешь в бой, ради семьи, ради близких, ради детей и будущего своей страны, ради права на самоопределение, на становление страны полноценным игроком на международной арене. Не нефтяной вышкой, чьи оловянные солдатики умирают за интересы короны и трансокеанских корпораций, а самодостаточным государством, которое само определяет свой путь. За священное право не просто существования страны, но дальнейшего развития славянской цивилизации. «Один! Пошли, пошли, пошли!» Алёша рванул дверь минивэна с такой силой, что та чуть было не слетела с остальных роликов. Выскочив наружу, он запахнул ее за собой, отрезая Митю от внешнего мира, и рванул вперед, автоматически выбирая самый быстрый и безопасный путь. «С Богом!» — выдохнул богатырь, стремясь как можно быстрее пересечь открытое пространство. Несмотря на взрыв адреналина и накрывшую его волну охотничьего азарта, Алёша твердо отдавал себе отчет, что на кону стоит жизнь. Как его, так и страны, и даже, чем черт не шутит, целого мира.